Германия. Рудольф Плей. Этот полноватый человек с круглым опухшим лицом, в круглых очках, с никелированной оправой, скорее был похож на растяпа бухгалтера, напортачившего в годовом отчете, нежели на безжалостного убийцу. Плей вполне годился на роль героя банального детективного романа в том смысле, что на таких людей подозрение падает в последнюю очередь, увы. Жизнь порой копирует самые расхожие штампы ремесленников от детектива. Именно Плейли в одиночку или с сообщниками совершил целую серию убийств в конце 1940-х годов. С марта 1946 по март 1947 годов в районе между Хофом, Бавария, и Эльксоном, Нижняя Саксония, было обнаружено 9 трупов. Эрика М., 32 года, была изнасилована, ограблена и убита ударами по голове. Неизвестная, 25 лет, убита молотком с целью изнасилования и ограбления. Обнаружена недалеко от лесной дороги 19 июля 1946 года, спустя 2 дня после убийства. Неизвестная, 20-25 лет, тяжелое повреждение черепа и глубокая резанная рана горла. Сброшена на дно 7-метрового колодца возле железнодорожной станции. Обнаружена 20 августа 1946 года, на другой день после убийства. Инга Х., 23 года. Изнасилована и убита булыжником. Обнаружена в подлеске у проселочной дороги 4 сентября 1946 года, через день после убийства. Фрау Х., 25 лет. Обнаружена в лесу 9 ноября 1946 года, спустя месяц после убийства. Криста З., 25 лет, убита ударами по голове подковой. Обнаружена в ноябре 1946 года. Маргот М., 20 лет, убита ударами тупым предметом по голове. Обнаружена 17 января 1947 года, на другой день после убийства. Фрау Ш., 49 лет. Тяжелые повреждения черепа, сделанные железным прутом, и признаки полового преступления. Найдены в лесу под штабелем дров в феврале 1947 года. Неизвестная молодых лет, в начале марта 1947 года, найден ее череп. Уголовная полиция, у которой, конечно, хватало забот после военной Германии, не смогла раскрыть ни одного из этих преступлений. Когда срок, положенный для расследования, прошел, прокуратура прекратила дела за недостатком улик. Между тем, в ночь с 13 на 14 апреля 1947 года, недалеко от Цорги, с целью ограбления был убит топором 52-летний бизнесмен Беннон из Гамбурга. Расследование позволило довольно быстро установить убийцу, спекулянта Рудольфа Плейля. Оставленные на запоре отпечатки пальцев дали в руки полиции неопровержимые улики. Плейля судили и приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Во время суда Плейль заявил, что убил в состоянии гнева, поскольку обещал Беннону тайком переправить его в советскую зону. Напоминаю, тогда Германия была поделена на зоны между союзными державами, но еще не было ФРГ и ГДР. Однако из-за того, что много выпил накануне, сбился с пути. Беннон разозлился и стал ругать Плейля. Бухгалтер, в конце концов, вышел из себя и в приступе ярости топором зарубил спутника. На суде выяснилось, что Плейль, по всему прочему, страдал эпилепсией. За 2 года тюремной отсидки Плейль прославился жестоким, садистским отношением к сокамерникам. Его пытались урезонить, ничего не помогало. Когда терпение тюремной администрации лопнуло, Плейля направили на психиатрическую экспертизу в лечебницу известного психиатра доктора Кёнигслютера. Среди других тестов в лечебнице был тест на алкоголь. Отвыкший от спиртного Плейль быстро опьянел и, находясь в состоянии хмельного блаженства, начал хвастаться, что в марте 1946 года изнасиловал и убил женщину. Врачи отнеслись к сообщению скептически. Возможно, в этом был тонкий психологический расчет. Недоверие врачей возмутило Плейля. Он разодрал подкладку пиджака и вытащил листок бумаги, на котором его преступление было описано в подробностях. Оказывается, Плейль хотел, чтобы этот листок нашли после его смерти. но пьяное тщеславие подвигло его на самораскрытие. Он решил, что может прославиться на всю страну. Ошеломленным врачам заключенный самодовольно бросил: «Господа, настал час, чтобы вы узнали, кто находится перед вами. Я Рудольф Плейль, величайший убийца всех времен». Поскольку врачи по-прежнему с вежливой недоверчивостью качали головами, Плейль пришел в бешенство и стал рассказывать все в мельчайших подробностях. Врачи попросили его изложить рассказ на бумаге и затем направили эту бумагу в прокуратуру. Что происходит с бумагой, поступающей в учреждение? Правильно. Ее регистрируют, ставят дату и входящий номер и спускают дальше. Обычная бюрократическая волокита. Прокуратура поручила разобраться с этим делом уголовной полиции Брауншвейга. Ну а там сочли Плейля заурядным хвостуном, и признание убийцы затерялось в лабиринтах полицейского аппарата. Между тем Плейль в своей камере жадно кидался на свежие газеты. Черт возьми, где же овшинные заголовки с его фамилией? Газеты писали о трениях между союзниками, об очередной девальвации марки, о новой роли Греты Гарбо, но Рудольфа Плейля почему-то никто не поминал, словно его не существовало. Обидно, господа. Тогда Плейль решился прославиться на другом поприще. Он решил стать профессиональным палачом и накатал соответствующее письмо с заявлением бургомистру города Венебурга. В письме, где он вновь хвастался своим преступлением, были в частности такие строки: «Они тут мне не верят, что я человек, который умеет быстро и хорошо убивать. Вы должны оказать мне услугу, пойти туда и прислать мне документ, что там действительно лежит мертвая старуха. Мой рюкзак лежит там же, в яме». В конце письма он приписал: «Пожалуйста, поторопитесь с ответом, чтобы я поскорее получил разрешение и мог наконец-то начать вешать. Преданный вам Рудольф Плейль». Бургомистр оказался человеком мудрым и передал письмо в полицию. И только тогда полиция начала проверять сведения, сообщенные Плейлем. Подняли нераскрытые дела, где был похожий почерк убийства. Еще одно дело вспомнила полиция, дело, в котором пострадавшая Люси Зе случайно уцелела. Показания фрау Зе и самого Плейля позволили установить, что в большинстве случаев у убийцы были сообщники. 50-летний Карл Хоффман и 18-летний мясник Конрад Шуслер. Плейль заявил, что он и его помощники убили в общей сложности 26 женщин и девушек. Часть из этих преступлений была полиции неизвестна, а часть уже нельзя было проверить. В ноябре 1950 года состоялся суд. К этому времени смертная казнь в ФРГ была отменена, и Плейля, как и его сообщников, приговорили к пожизненному заключению. Пока мы говорили только об убийцах-мужчинах. Но суфражистки могут спать спокойно. История уголовных преступлений свидетельствует о том, что женщины и здесь не уступают мужчинам, и при случае способны отнять жизнь как у ближнего своего, так и у дальнего, хотя у ближнего чаще. Итак, женщина-убийца Криста Леман, урожденная Амброс, родилась в семье столяра-мебельщика. Мать долгие годы находилась в психиатрической лечебнице. Отец женился вторично, но неудачно, и Криста росла практически без родительского внимания. Окончила 8-летнюю школу, работала на кожевенной фабрике, затем на красильном предприятии, где дослужилась до старшей рабочей. Именно там она научилась обращаться с токсичными веществами. За кражу была осуждена к лишению свободы условно. В 1944 году на химическом заводе «Хехст» она познакомилась с Карлом Франсом Леманом, из-за хромоты, освобожденным от военной службы, и вскоре вышла за него замуж. Муж открыл мастерскую, и в 1945-48 годах их дела шли хорошо. Криста и Карл Франс понемногу пристрастились к спиртному. После денежной реформы в Западной Германии положение ухудшилось, так как исчезла возможность заработка с помощью спекуляций и сделок на черном рынке. Между тем муж стал пить запоем, а жена гулять на стороне с американскими солдатами. Пошли семейные ссоры и драки. Дошло до того, что супруги подстерегали друг друга с кухонным ножом в руке. Даже трое детей, родившиеся у них, не способствовали изменению образа жизни супругов. 27 сентября 1952 года Карл Франц скончался при подозрительных обстоятельствах. Утром он был у парикмахера, а когда вернулся, сел завтракать вместе с женой. Он выпил молока, а Кристо кофе. Затем Лемон сел на велосипед и поехал на работу. Но вскоре вернулся, поскольку почувствовал резкие боли в животе и головокружение. Он лег на диван, а Кристо послал за врачом. Когда врач приехал, Карл Франц был мертв. Врач решил, что смерть наступила от прободения язвы желудка. Известно было, что покойный страдал желудочной болезнью и много пил. После смерти мужа Кристо пустилась во все тяжкие. Пила, проводила время в ресторанах и танцевальных залах, флиртовала. Однажды она поняла, что забеременела. Кристо начала искать врача, чтобы сделать аборт до того, как беременность заметит ее свекр Валентин Лемон. Со свекром у нее были очень плохие отношения. Тот жаловался на нее знакомым и подумывал о том, чтобы сообщить о ней в полицию нравов. Но 14 октября 1953 года, во время велосипедной поездки на работу, сценарий повторяется. Валентин Лемон упал с велосипеда и умер. Вызванный прохожими врач Беккер констатировал смерть от паралича сердца, поскольку Лемон был известен ему как сердечный больной. За полчаса до поездки Валентин Лемон завтракал вместе со снохой. Кто-то прибежал в дом Лемонов и сообщил Кристе, что на улице умер ее отец. Кристо на велосипеде приехал на место происшествия, но увидев, что покойник – это ее свекр, развернулась и уехала обратно. Прошло еще немного времени, и также внезапно умерла свекровь Кристы, вдова Валентина Лемона. Наконец, 15 февраля 1954 года умерла Анни Хамман, близкая подруга Кристы, с которой они частенько вместе развлекались. Случилось это так. Вечером, вернувшись домой, Анни Хамман решила поесть и нашла на тарелке в шкафу пирожное, в виде шоколадного гриба с кремом внутри. Она откусила кусочек, прожевала часть, но, почувствовав горечь, остаток выплюнула на пол. Тут же подбежала домашняя собачка и проглотила этот остаток. Мать Анни Хамман, стоявшая у плиты, увидела, что дочь вдруг побледнела, покачнулась и закричала. «Мама, я ничего не вижу». Она еще нашла в себе силы дойти до спальни, и там, рухнув на кровать, умерла в сильных судорогах. Только после этого полицейский инспектор Дамонт заподозрил неладное. Он установил наблюдение за Кристой Лемон и 19 февраля 1954 года, в день похорон Анни, арестовал ее. После трехдневного допроса Криста Лемон потребовала привести к ней в камеру священника ее отца Карла Амброса. В их присутствии она призналась, что купила в магазине средства по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и начинила им шоколадный гриб. Но убить она хотела не Анни, а ее мать, 75-летнюю Еву Ру, поскольку та осуждала совместные загулы подруг. В ходе расследования выяснилось, что мужа и свекра она убила тем же способом, одному влив яд в молоко, а другому в кефир. Но убийство свекрови она отрицала, и эксгумация также не позволила доказать ее вину в этом случае. Правда, такие показания Кристо дала не сразу. Поначалу она отрицала и умышленное убийство Анни Хамман. Она утверждала, что хотела, чтобы Ева Ру только заболела, чтобы ее болезнь заставила Анни вспомнить о своих обязанностях дочери. Кристо говорила, что хотела таким образом... способом отвязаться от назойливой дружбы Анни. Сотрудники уголовной полиции долго бились с Кристой, пытаясь узнать правду о смерти ее мужа и свекра. И вот после очередного допроса, когда измотанные следователи велели увести подследственную, та, выходя в коридор, хладнокровно бросила. А вообще-то свекра отравила тоже я. Спустя еще некоторое время она точно так же, выходя после долгого допроса в коридор, созналась в убийстве мужа. Пока шло следствие, Кристо Лемон стала невольной убийцей еще нескольких десятков человек в ФРГ и Австрии. Дело в том, что газеты раструбили про яд Е-605, который входил в состав средства от насекомых. И только с 16 февраля по 7 марта 1954 года более 30 человек покончили с собой при помощи этого яда. Позднее его также использовали как для убийств, так и для самоубийств. Ну а Кристу Лемон судили с 22 по 24 сентября в земельном суде Майнца. В скромном зеленом платьице с черной вышивкой, закрывая руками лицо от фоторепортеров, вошла она в новый зал судебных заседаний. Во время слушания дела она была совершенно безучастна и молчалива. Противоречивые показания о ее характере или о ее муже не вызывали у Кристи никакой реакции. Единственное, что выводило ее из себя, были упреки в том, что она пренебрегала своими обязанностями хозяйки дома и матери. Общественность и пресса давно вынесли свой приговор этой женщине. Теперь настала очередь суда. Криста Лемон была приговорена к пожизненному тюремному заключению. В своем последнем слове она просила не лишать ее гражданских прав. На вопрос изумленного председателя суда Никса, зачем ей это нужно, она ответила, что в случае помилования хочет быть полноправным членом общества. Да, я еще забыл сказать, что домашний песик Ева Ру, чудесный белый шпиц, подобравший с полу кусок отравленного пирожного, тоже мгновенно умер, как и дочь его хозяйки.